Глава 26. Вернемся во дворец. Арден не успел договорить, как Эйта решительно возразил. Нет, прямо посмотрел он в глаза дракону. Скажи, обратился Феникс ко мне, ты поняла, почему тебе удалось превратиться? Простой вопрос. И настоящий океан предвкушения ответа, за которым сокрыто нечто трепетное. Такое, как забота о найденном ребенке. Нежность, желание быть рядом. И еще боги ведают, сколько всего, а на поверхности лишь невозмутимость и молчаливое ожидание. Да, чуть улыбнулась я, потому как то, насколько искренние эмоции испытывал этот мужчина, не могло не тронуть. Но самое главное сейчас — это она, перевела взгляд я, Навиан. «О ней позаботятся лучшие целители, в этом можешь не сомневаться», — коротко кивнул. «Отец?» «Я боюсь, ей нужна помощь», — посмотрела я на Ардена. «Другого толка». Арден приобнял меня за плечи и согласно кивнул. «Я помогу». Его голос был таким вкрадчивым, а за видимым спокойствием до меня долетали искры негодования. Его нервозность и нежелание меня отпускать. Он нервничает, неожиданно поняла я. В моей резиденции, добавил Эйта и тут же рассек пространство, пропуская меня и Виан вперед. Я не знала, к добру ли такое воссоединение, как мое и Феникса, но сейчас было не время думать об этом. Важнее всего была хрупкая женщина в моих руках. Рассмотреть владение Феникса мне не удалось, потому как мы вышли уже в центре огромной спальни. Бесспорно, роскошной и светлой, с огромной кроватью, которая была бы под стать молодоженам. «Позволь». Эйта все же забрал из моих рук Виан и осторожно положил ее на кровать. Крошечная Виан потерялась на просторах этого ложа. Я же поспешила укрыть ее тело. Учитывая ту степень крайнего истощения, в котором она находилась, ей наверняка было бы холодно, будь она в сознании. «Ее нужно обязательно ограничить в движении», — пробормотала я. «Иначе она будет опасна, когда очнется. Как бы мне ни претило связывать ее, но я понимала, что в противном случае даже я не знаю, как она себя поведет, придя в себя». Учитывая, что все это время выживать ей помогала кровь Таймарис. В очередной раз я поразилась тому, как сплелись наши с волчицей судьбы, и ненароком подумала, неужели все это следы песни, что пела Великая Мать? Искусство не похоже на обычную магию. Оно творится на тонком плане, следы его тут же тают, переплетаясь с реальностью, и я даже представить не могу, каким нужно быть мастером, чтобы петь о будущем. Остаток ночи, перетекший в раннее утро, показался мне каким-то воплотившимся в реальность хаосом. Через несколько минут, как мы оказались в спальне, даже не берусь предположить, чьей, появилась целая делегация разномастных демонов. Я осторожно присела в углу комнаты, чтобы никому не мешать, и просто наблюдала, как суетятся слуги, целители, Арден, осматривая Виан, мой отец, который руководил всеми собравшимися, отдавая распоряжение за распоряжением. Совсем скоро над постелью Виан замерцал прозрачный купол, который должен был напитывать тело женщины энергией. А сама демоница была погружена в еще более глубокий сон. Как сказал целитель, то это лучший вариант, чтобы не подвергать ее большему стрессу. Все это время Арден сидел в изголовье постели. Его пальцы лежали на висках женщины, а на лбу дракона выступила легкая испарина. Ни разу прежде я не видела его столь сосредоточенным. Пока все. Через какое-то время сказал он, но работы очень много. И дело не одного дня, посмотрел он мне в глаза. Ты должна быть готова к тому, что, возможно, это займет месяцы, и результат... Я не могу гарантировать его. Она ждала меня 5 лет, прошептала я, смотря на совершенно неузнаваемую сейчас женщину. Даже ее аура молчала о том, кто она. Я подожду ее тоже. Сколько будет нужно? Взглянула я в глаза дракону, говоря о своей решимости. Постепенно спальня, предоставленная Виан, опустела. Эйта предлагал мне пойти отдохнуть, но я не могла заставить себя встать и уйти, оставив Виан одну. Не сейчас. Арден попрощался, присев рядом с моим креслом, и как-то особенно деликатно положив ладони на мои щеки, привлекая внимание к себе. «Не плачь», — прошептал он, и только сейчас я сообразила, что по моим щекам стекают слезы. А я не могу отвести взгляд от крошечной ручки Виан, что чуть выглядывала из-под одеяла. Я сделаю все, чтобы она пришла в себя. Не успела я согласно кивнуть, как мои губы накрыл нежный поцелуй. Арден осторожно ласкал мои губы языком, и я отвечала ему. Но все это было настолько сладко, что сердце замирало в груди. Я чувствовала его поддержку всем своим существом. «Мне нужно в департамент», — прошептал он, коснувшись своим... «Мне нужно в департамент», — прошептал он, коснувшись своим лбом моего. «Как только я разберусь с ним», — кое-как выдавил он из себя. «Я вернусь, хорошо?» «Хорошо», — сипло прошептала я в ответ, хотя меньше всего мне хотелось отпускать его. Как странно, именно сейчас я полностью осознавала, что все мое самое важное, что еще осталось у меня в жизни, это Арден, Виан и даже Эйта. И отдать даже минуту жизни Ардена такому мерзавцу, как Кая Кор, это преступление. Но так или иначе Арден ушел. А следом за ним вышел и Эйта, сказав, что если все же решу пойти поспать или захочу увидеть его, то в соседней комнате дежурит слуга и поможет мне. Оказавшись наедине с самой собой, я сумбурно вспоминала годы, проведенные в Квисенье. Первые связанные воспоминания, жизнь в сердце, уроки и игры, Шане. Наши шалости одни на двоих и подвиги, как тогда со спасенной птицей. Достав из ворота платья флейту, я стерла непрошенные слезы на щеках и заиграла мелодию, ту самую, что однажды вернула к жизни птицу. Пусть не сразу, но я сплету искусство для Виан, и однажды она откроет глаза. Сидя за столом в допросной, Кая раздраженно провел рукой по амаритовому ошейнику, что опоясывал его горло. Ощущение было новым, и не сказать, чтобы приятным. Оказывается, чувствовать себя беспомощным ему не нравилось. С того момента, как на нем защелкнулся ошейник, регенерация его совершенного тела точно так же остановилась, оставив его практически в том же состоянии, в каком его оставил Арден. Левая рука повисла плетью, туника на груди пропиталась кровью, правый глаз заплыл, и он едва мог говорить, возможно, челюсть тоже была сломана. Прошел не один час, прежде чем дверь камеры открылась, и на пороге возникли оба принца. «Что ж, на празднике были оба, значит, недолго им осталось. Главное ему дожить до суда, а там уж он поднимет насмех всю суть предъявленных обвинений. В конце концов, на считывание его разума нужен особый доступ, и праведник Арден не пойдет на нарушение закона из-за какой-то наложницы». Мысли ворочались вяло. И ему все время казалось, что из-за кровопотери он упускает истинное положение дел. «Какая честь!» — прошамкал мужчина, кое-как сумев сказать эти два слова. Арден положил на стол огромных размеров прозрачный шар-накопитель, и, не сказав ни слова, приступил к его активации. «Не думаю, что наша беседа будет такой долгой», — пробормотал Кая, едва не завыв от боли. «Я не стану с тобой говорить», — прямо взглянув в глаза мужчины, сказал Арден. «Больше тебе скажу. Я даже не собираюсь лезть в ту помойку, что у тебя на плечах. Этим займутся служащие Шамеру Самаша. Я тут только для того, чтобы осуществить полноценный перенос памяти. Все остальное я знаю и так. А детали? Для этого есть специально обученные демоны». «Ты не имеешь права», — прошипел Кая, чувствуя, как его захлестывает привычная ярость, когда что-то выходило из-под его контроля. «Я наследник рода!» «Больше нет», — пожал плечами Арден. «Как оказалось, твоей матери и отцу больше хочется жить, чем делить с тобой ответственность. Жить, понимаешь?» — улыбнулся дракон. «Пусть и с запечатанными силами на равнине, но все же». «С этого дня род Кор перестанет существовать и входить в число правящих родов. Все ваши вассалы, родственники и прочие находятся под следствием и будут наказаны соразмерно своей вине», — заговорил Таден, все это время молчаливо наблюдая за Кайя. «Но не ты», — коротко заметил он. «Следственные действия относительно тебя подошли к концу. Помнишь ли ты, какое наказание положено за убийство члена императорской семьи?» Кая замер. На самом деле он никогда прежде не испытывал чувства страха. Бывало неприятно, но не более. Сейчас же он впервые осознал, что значит фраза «мороз пополз по коже», потому как он и впрямь едва ли не заледенел от ужаса от услышанного. За убийство члена императорской семьи в их мире казнили, заживо погребая в ямах с сармашами, плотоядными жучками, которые медленно прогрызали себе путь к жертве и еще медленнее поедали ее. «Вы не посмеете», — прошептал он, — «только я знаю». «Нет», — прервал его Арден, — «я тоже совсем скоро буду знать, как и отдел тайной канцелярии по расшифровке ментальных слепков». «Так в чем твоя ценность, м?» — вкрадчиво поинтересовался он, обходя Каю со спины и кладя одну ладонь на его затылок, а вторую на прозрачный шар, начиная перенос сознания. «После стольких жертв, десятилетий борьбы, выбора между чувствами и необходимостью...» Эва усмехнулась. «Ладно, никакой борьбы никогда и не было. Она всегда была жадной, хотела все, что желала, и получала то, что могла. Единственной ее утратой на пути к статусу императрицы был Арден. Подумать только, еще несколько дней назад ей казалось, что это самая страшная потеря в ее жизни. Ее покои были опечатаны. При ней не осталось никого из доверенных слуг и фрейлин. Ее корону вряд ли удастся удержать. Еще и эта бестолковая беременность. Был бы наследник, то был бы шанс хотя бы отбить возможность на проживание при ребенке на ближайшие годы. А там бы она договорилась бы с мужем, нашла бы способ. Хотя кого она обманывает? Эта ледяная глыба не способна на чувства. Если ей нечего дать империи, то она и не нужна. Дверь в гостиную, где она сейчас находилась, отворилась, и на пороге возник вышеупомянутый супруг. Сейлор посмотрел на девушку ничего не выражающим темным взглядом и прошел к дивану, что располагался по центру гостиной. «Присядь», — холодно позвал он супругу, заметив, как Эва вздрогнула от его голоса. «Странно. Он никогда не запугивал женщин, которые были рядом с ним, но мало кто мог вынести подавляющую ауру его древнего дракона. Хотя сам он и испытывал по большей части всепоглощающую тоску, но все еще мог держаться в реальности. Эва глубоко вздохнула и подошла к креслу напротив, чтобы аккуратно присесть на самый край. Аккуратно не вышло. Проклятое пузо мешало во всем. «Сегодня я получил первые расшифровки по слепку твоего брата», — заговорил император. А у женщины, казалось, кровь отхлынула от лица и устремилась куда-то вниз, обдавая ее леденящим душу холодом. «Ты же понимаешь, что это значит? Или мне озвучить вслух?» — совершенно ровно спросил мужчина. Ревности древний дракон уже давно не испытывал, просто потому, что не было и любви. Все, что осталось, — это закон. «Меня пытаются низвергнуть», — залепетала она, впервые искренне заплакав. «Теперь, когда мой род низложен, настал и мой черед. И правдивость доказательств, как ты можешь верить в то, что там изложено?» Борясь с подступающей истерикой, забормотала женщина. Сейлор глубоко вздохнул. В его планах не было уговаривать, успокаивать, ровно как и обвинять. «Есть один вопрос, который требует подтверждения, прежде чем тебе придется ответить перед законом. Догадываешься, какой?» Эва резко замолчала. Она знала, какой, но произнести равно признаться в измене императору. Ни за что. «Если ты не скажешь сейчас, на какой вопрос я должен получить ответ, то я не стану ждать ни секунды дольше», — просто констатируя факт, сказал демон. Когда Эва впервые увидела императора, она была совсем девчонкой. Но в тот первый миг ей показалось, что ее сердце порезалось об эту ледяную красоту и темный взгляд. Он пробудил в ней темное волнение, чувственное желание, которое тогда она не могла понять. Наверное, и на Ордена она обратила внимание только потому, что он был так похож на отца. Вот только холода в нем было гораздо меньше. Почему все мужчины в ее жизни были не теми? За что? «Ты хочешь проверить отцовство?» — прошептала она, потеряв силу в голосе. «Да, Эва», — одними губами улыбнулся мужчина. «Если ребенок окажется моим, это сохранит тебе жизнь». «Но не статус», — зло сверкнув глазами, прошипела она. «Статус?» — усмехнулся император. «Ты сумасшедшая, что ли?» Как-то по-простецки поинтересовался он. «Твои силы будут запечатаны, как и у всей ветви кор. Твой зверь будет выжжен, и все, что вам останется, так это прожить довольно короткую, но, возможно, неплохую жизнь на равнине. Не хочешь? Окна в твоих покоях открыты. Решать тебе», — просто закончил мужчина. «А если это не твой ребенок? Что тогда? Что будет с ним?» Уже поднявшись, император смерил ее ничего не выражающим взглядом. «С младенцами не воюю», — фыркнул он, впервые ощутив острое раздражение за время разговора и решив, что на этом все, уже отправился в сторону выхода из покоев жены, как женщина протяжно застонала, согнувшись в кресле. Уже ночью Эва лежала в постели, приходя в себя после тяжелых стремительных родов. Если ребенок был от Кая, то, можно сказать, родился в срок. Если от императора, то раньше времени. Дочь. У нее родилась дочь, как и говорил Орден. Целитель предлагал ей взглянуть на ребенка, но Эва решила, что не стоит. Все равно заберут, и что сделают, никто ей не скажет. К чему привязываться? У нее теперь своя судьба. Губы женщины мелко задрожали, и она позволила себе расплакаться, проклиная весь мир, что так обошелся с ней. Она осторожно поднялась с кровати и подошла к окну. Все внутри болело, несмотря на усиленную пока регенерацию. Она открыла окно и посмотрела вниз, на отвесную скалу острова, вокруг которого сверкала защитная сеть, способная сжечь любого, кто попытается ее пересечь без дозволения. Она долго смотрела на ночной Алмао, позволяя прохладному ветру трепать ее распущенные волосы и ночную рубашку. Совсем скоро ей скажут, кто отец ребенка, и ее судьба будет решена. Стоит ли ждать? Прикрыв глаза, она судорожно вздохнула, позволяя одинокой слезе соскользнуть по щеке, и закрыла окно. Утром весь Алма узнал, что юная императрица умерла при родах, так и не сумев разродиться. В Небесной империи был объявлен траур по молодой императрице и нерожденной принцессе, а Самеру Самаш и его супруга, с которой они уже вырастили двоих сыновей, обрели долгожданную дочь. Глава тайной канцелярии готов был получать поздравления, но лишь по истечении официального траура в империи. На вопрос, как они с супругой решились стать вновь родителями на склоне лет, Шамеру лишь загадочно улыбался, утверждая, что это дар богов, не иначе. Казалось, на какое-то время я выпала из реальности. 3 дня я провела в покоях, которые были выделены Виан, прежде чем Эйта своей твердой отцовской рукой забрал меня оттуда. «Толку от того, что ты тут сидишь, ноль. Пора осваиваться», — припечатал он, и началось. Оказывается, демоны, принадлежащие к огненной стихии, — это какие-то неугомонные монстры. Или мой отец только такой, я уж не берусь судить. Стоило покинуть покои Виан, как мне показали мои собственные, которые располагались рядом с комнатами Эйта и Виан в одном крыле. Дождавшись, пока я приведу себя в порядок, он потащил меня на легкий завтрак с приближенными. Мероприятие проходило в огромной столовой, в обществе минимум 50 демонов ближней ветви рода. Все это были мои дядьки, тетки, сестры, братья и прочие родственники, начиная с троюродных. Ближе никого не осталось, как сказал Эйта, а этих он срочно вызвал, чтобы представить меня. Потом была встреча с целым штатом юристов, которым было велено оформить все, как полагается. С меня сняли слепок ауры, взяли кровь и на этом велели погулять до поры до времени. Но погулять, в понимании моего нежданного родственника, значило вызвать портных и заказать новый гардероб, озадачиться приемом для официального представления, а также отправиться в город за вкусняшками. Надо ли сказать, что это был самый насыщенный день в моей жизни? Этот мужчина ворвался в мой мир стремительно, по-хозяйски резко, и шансов на отступление и сохранение границ он не оставил. Так прошло еще несколько дней. Все это время от Ордена не было вестей. Я отчаянно тосковала, но каждый день в нашу резиденцию доставляли самые разнообразные подарки от него. Надо сказать, сначала я не поняла, к чему все это. То есть я понимала, что когда мужчина ухаживает за женщиной, он дарит ей что-то ценное. Но не каждый же день. Хотя однажды, застукав отца, инспектирующего очередной мой подарок, прежде чем позволить слуге отнести его, стало кое-что проясняться. Эйта чем-то напоминал ребенка, дорвавшегося до конфет. Не скрывая хищно-алчного взгляда, рассматривал украшения в футляре из темного бархата. «Я скучаю по тебе», — пробормотал он, зачитывая крошечную записку внутри. «Вот и поскучай, паршивец!» — зафыркал он. «Я тоже скучаю от твоих скучных писулек!» — хохотнул он, явно размышляя, не спалить ли записку. «Еще пара бриллиантовых браслетов, и, может быть, она с тобой встретится. А то привык, Захотел в школу уборщиков — отправил. А передумал — в жены взял. Шиш тебе! Хлопнул он крышкой, все же оставив записку внутри, и передал футляр слуге. А ему от меня отправь приглашение на прием. И добавь, что Лилей будет в золотом. Пусть соображает, что прислать для выхода. Еще добавь, что для осмотра больной может прибыть завтра в обед. Мы как раз будем в храме. Легко и как-то по-мальчишески улыбнулся он. А то переживает он за бедную женщину. Фыркнул Эйта. А до меня наконец-то дошло, почему мы так часто ходим куда-то. Похоже, новоявленный отец всерьез решил озаботиться моей личной жизнью. Честно говоря, все, о чем я могла сейчас переживать, это здоровье Виан. Мне кажется, страх, что поселился в сердце от одной мысли, что она никогда не придет в себя, застревал в легких, мешая дышать, парализуя любые другие чувства и заставляя всеми силами сосредоточиться на ней. Да, было место в сердце, которое бесконечно тосковало и болело за то, как будет и возможно ли будущее у нас с Орденом. Но я боялась основательно задумываться об этом. «А ты не так прост», — фыркнула я, раскрывая свое присутствие для мужчины, хотя тот лишь коварно улыбнулся и вовсе не выглядел удивленным. Отпустив слугу, он повернулся ко мне. «Еще бы! Я считаю, что лишь то, что достается с трудом, имеет цену в нашем мире», — философски заметил отец. «Даже чувства?» «Особенно чувства», — кивнул он. «Продать то, что нельзя потрогать, не так-то просто». «Хотя смысл не в этом», — покачал он головой. «Самое главное — придать значимости тому, что возникает, казалось бы, само по себе. Научиться ценить то, что невозможно осязать, и больше всего напоминает эфемерный ветерок. Эх!» Тяжело вздохнул он. «Ты делец!» — засмеялась я, беря под руку мужчину, так как остро ощущала его желание быть ближе ко мне. Это страстно желал отношений родитель-ребенок. Казалось, это так захватило его, что именно в этом он находил странное тепло и успокоение. В свете того, что я понимала, что сделала с ним мама, это было меньшее, что мне стоило просто подарить этому мужчине, чтобы забрать его боль. Такие отношения, как дочерние чувства, для меня были не совсем понятными. В конце концов, Квисен-Е — это община, где есть великая мать и сестры. Но даже так это было не совсем то. Но увидев этот мир достаточно хорошо, столкнувшись не с самыми теплыми взаимоотношениями, я решила просто принять Эйта как отца, как друга, наверное, второе даже вернее. Да и сложно устоять, когда на мои рецепторы ощущений обрушивается такая лавина из заботы, нечаянной радости, любви и болезненной нежности, тщательно скрываемой в сердце. Мне казалось, что именно Эйта стал тем первым столпом, на который я действительно могла бы положиться после потери семьи. Я не до конца могла понять интерес Ордена ко мне, и в отличие от него, интерес и любовь Эйта были понятными, надежными и дарующими такую необходимую поддержку в мире высших. «Конечно», — усмехнулся отец. Это единственное, чем я был по-настоящему занят последние годы. На последних словах в его голосе послышалась едва ощутимая грусть. Ты должен знать, ощутив его боль, мне стало тоже не по себе. Приняв Эйта как семью, я приняла его в круг сердца Квисен, и это значило, что он был тем, чьи эмоции я не имела права ни пить их между делом, ни играть с ним, чтобы насытиться. Я согласилась оберегать его. В моих силах помочь тебе забыть ее. Мы оба знали, о ком я говорю. Просто скажи мне, когда будешь готов отпустить. Хорошо?» Прямо взглянув в его глаза, я ощутила яростный прилив грусти, затаенной боли и странного страха. «Чего ты боишься?» — прямо спросила я. «Хм», — фыркнул мужчина. «Не так-то просто что-то утаить от того, кто так запросто читает эмоции», — горько усмехнулся он. «Не то чтобы я боялся, но мне кажется, я просто не знаю, как жить без нее». «Знаешь», — вкрадчиво сказала я, — «не спеши. Просто подумай над этим и скажи, как будешь готов». Сжав его предплечье, я надеялась, что однажды он действительно будет готов. На следующий день мы оказались под сводами храма рода Фламер. На мне было простого кроя белоснежное платье, которое лишь в свете открытого пламени, что плясало вдоль стен, переливалось сотнями золотых искорок. Казалось, храм рода был больше основного дворца. С виду это было монументальное сооружение овальной формы из ярко-алого камня, что переливался на солнце, а у входа в массивные двери грозно замер огромный феникс, который словно вот-вот готов оторваться от земли. Внутри все было столь же помпезно и освещено исключительно живым пламенем, которое вовсе не чадило, а будто бы сияло равномерным теплым светом. В самом центре храма росло огромное древо. Даже наш платан в центре Квисен казался бы детенышем в сравнении с этим. Высокое, выше самих стен храма, над ним не было крыши, широкое настолько, что я не бралась судить, сколько нужно демонов, чтобы обнять его. Удивительно яркая крона, усыпанная алыми, рыжими, желтыми листьями, что мерцали каждую секунду, будто бы по ним пробегали языки пламени. «Подойди, дитя!» Под кроной древа стояла невысокая женщина с темно-рыжими волосами и ясно-голубыми глазами. Она выглядела гораздо старше отца, что само по себе уже говорило о почтенном возрасте жрицы. Ее стройное тело облегало темно-красное платье такого же простого кроя, как и мое. Глубоко вздохнув, я подошла к ней и, встав на колени, протянула руку. Эйта заранее объяснил, что нужно делать, потому мне следовало лишь следовать его указаниям. «Пришло время подарить кровь роду», — торжественно провозгласила женщина, а я ощутила странное напряжение позади себя, словно мои новоявленные родственники до сих пор сомневались в нашем родстве. Собственно, вся церемония была именно для того, чтобы Эйта официально мог назвать меня Фламер. Для него это было важно. Демоны, в принципе, очень много думали о том, кто кому приходится. Это во многом определяло их значимость. До сих пор это казалось странным. Жрица быстрым отточенным движением полоснула меня по запястью тонким, точно спица кинжалом. Да так сильно, что тут парой капель не обошлось бы в любом случае. Внушительной струйкой кровь побежала по запястью, падая на землю рядом с древом, и тут же впитываясь ею без остатка. А спустя долю секунды по одному из толстых корней побежала видимая сияющая золотом волна. Она перекинулась на кору и устремилась куда-то ввысь. Перебираясь от веточки к веточке, она, наконец, была поглощена крошечной веточкой, и на ней тут же налился ярко-алым цветом листок. Оторвался от ветви и устремился ко мне. Ошарашенно следя за его траекторией полета, я растерянно смотрела, как он приземлился мне на грудь, вспыхнул и осел пеплом на белоснежную ткань. А по груди, по платью стал расползаться ярко-алый цвет. В тот же самый миг на веточке, с которой упал листок, возник новый лист, который не думал срываться вниз. «Лилей Фламер», — Древо признало тебя совершеннолетней наследницей ветви», — провозгласила жрица. Позади в воздухе поднялся целый шквал эмоций, начиная от досады и заканчивая восторгом. Да уж, было бы, конечно, странно, если бы неожиданно найденная наследница всем пришлась ко двору. Но разве когда-то было просто? Придется налаживать связи. Думаю, это поможет. Осторожно поднявшись на ноги, я церемонно поклонилась древу и, повернувшись уже лицом к собравшимся, отправилась в объятия того, кто однозначно был в восторге от происходящего. «Я так рад!» — прошептал Эйта, прижимая меня к груди. «Я чувствую!» — согласно кивнула я и, решив воспользоваться случаем, продолжила. «Может, раз все так замечательно сложилось, ты позволишь нам увидеться?» На миг мужчина напрягся, а после, будто махнув рукой на все, сказал: «Если поспешишь, то найдешь его в нашем крыле». «Спасибо», — шепнула я и совсем как-то непочтительно побежала навстречу к тому, по кому так сильно тосковала все эти дни. «Не забудь напомнить, что на вечере ты будешь в золотом», — поспешно неслось мне вслед, а я лишь закатила глаза на этого невозможно жадного, точнее, хозяйственного мужчину. Подумать только, с нашей последней встречи прошло всего ничего, а я едва могу дышать от мысли, что, возможно, мы уже разминулись. Наверное, поэтому, проносясь мимо очередной галереи на пути в покое Виан, я не среагировала раньше, чем оказалась в замке из крепких мужских рук, а уже в следующую секунду была прижата спиной к стене. Но стоило сделать лишь вдох, как меня окутал терпкий мужской аромат, и до боли знакомая волна энергии затопила с головой, обволакивая в теплый кокон из нежности, трепета и чего-то огромного, слепящего и даже слегка обжигающего, настолько необъятного, что даже страшно дать этому чувству определение. «Наконец-то!» — прошептал на ухо знакомый голос. «Воссоединение вашей семьи стоило мне последних крох самообладания!» — фыркнул Арден и тут же накрыл мои губы поцелуем. Казалось, одно легкое прикосновение, а уже в следующий миг спадают любые сдерживающие нас оковы, и я уже забываю дышать от нахлынувших эмоций и страсти, от того, как его губы ласкают мои, жадно кусают и посасывают. Его руки обжигают даже сквозь ткань платья, и именно оно становится невозможно лишним сейчас. «Я так соскучился и столько не сказал тебе», — прервав поцелуй, выдохнул мне в губы Арден. Его пальцы коснулись моего виска и осторожно заправили прядь волос за ухо. Казалось, его взгляд пытается охватить каждую черточку моего лица, запечатлеть ее раз и навсегда. А в следующую секунду мы оба просто провалились в пустоту, чтобы спустя долю секунды оказаться на том самом плато, с которого целую вечность назад мы с Ирдари любовались закатом над вечерним Алмао. «Ты же не злишься на меня за это?» — поинтересовался Арден, прекрасно догадавшись, что его секрет уже таковым для меня не являлся. «Полагаю, я задолжал тебе объяснение». Я много думала над тем, что сделал для меня Арден. Почему именно так поступал? Не могу сказать, что в полной степени осознавала мотивы его поступков. Но в то же самое время, лишь слегка коснувшись нравов высших и чуть не умерев, мне на самом деле было страшно подумать, что бы со мной могло произойти, останься я во дворце, как простой демон с покровителем в лице Ардена. Пусть я провела эти полгода в самой странной школе, какую можно представить, но это позволило мне сформироваться и вернуть себя. Этого было достаточно. И потом мой мастер многому научил меня, подготовил ядро к последнему переходу. Тут меня уже просветил Эйта, что благодаря грамотной подготовке ядра с наставником мое первое сгорание произошло весьма безболезненно. Подумать только, я думала, что все то время с Ирдари я занималась боевыми искусствами, а оказывается, Орден помогал напитывать ядро, формировать его так, как должны были помогать мои старшие сестры, подготавливая меня к взрослению. Я понимаю, просто сказала то, что знала уже и так. Подошла к нему ближе, любуясь тем, как солнечные лучи играют с его черными волосами, отражаясь золотом в темных глазах. Его губ коснулась легкая улыбка, а широкие ладони сомкнулись на моей талии, притягивая ближе. «Тогда все, что мне остается, так это сказать, что я больше никогда не отпущу тебя». Прямо смотря мне в глаза, вкрадчиво сказал он, склоняясь к моим губам. «А как же...» «Что?» Сделав глубокий вдох, словно готовясь прыгнуть в ледяную воду с головой, я произнесла на одном дыхании. «Твоя будущая жена, наложницы, все это...» Взмахнув рукой, я сглотнула тяжелый ком в горле. Какое бы место он ни отвоевал в моем сердце, но я просто не смогла бы разделить его с кем-то еще. Я отчаянно хваталась за эти странные крохи мнимого обладания, но все отчетливее понимала, что, скорее всего, это в последний раз, когда мы вместе. На миг показалось, будто Орден никак не может понять, о чем я его спрашиваю. Но к его чести ему потребовалось не больше секунды, чтобы не мучить меня с ответом. «Лилей, я, конечно, много чего делал втайне от тебя. Начал он с чего-то, ну, совсем нехорошего. Но все больше, чтобы защитить тебя. Но тут и впрямь облажался. Глупое сердце болезненно сжалось. Я уже приготовилась к тому, чтобы услышать нечто, что разобьет мой мир навсегда. Когда услышала... Я думал, что это и так понятно. Ведь ты — это все для меня. Моя любовь, моя женщина, жена. Я надеюсь, что ты скажешь мне «да», несмотря на то, что я был так самонадеян. Его ладонь накрыла щеку, поднимая лицо и заставляя запрокинуть голову. От скользящего солнечного луча по глазам я моргнула, а вместе с тем по щеке побежала слеза, которую тут же поймали губы Ордена. Множество легчайших поцелуев касались моего лица, словно бы безмолвно извиняясь, шепча о любви. А я плавилась от счастья, что густой патокой растекалась на сердце. Я клянусь тебе каждый день не просто говорить о своей любви, а делать все от себя зависящее, чтобы ты просто знала об этом. Всегда знала. Прошептал он мне в губы, увлекая в удивительно жадный поцелуй, наполненный едва сдерживаемыми чувствами, что вот-вот готовы были затопить меня с головой.